часто влюбляюсь, и каждый раз в тебя. Я дико извиняюсь, что так люблю тебя. Мы под кожей друг у друга, и это навсегда. Но если вдруг разлюбишь, то я убью тебя. Мой милый, ты чаще обнимай меня. Порой мне кажется, что ты забыл, но я твоя. Хочу теряться, а ты меня чтоб находил и на руках тащил в постели, от души там любил. Прикоснуться к тебе еще раз вместо тысячи фраз. Ты весь этот мир обошел ради нас. А я так часто влюбляюсь, и каждый раз в тебя. Я дико извиняюсь, что так люблю. Часто влюбляюсь, и каждый раз в тебя.